Глава 8. Своими расспросами Джек разбередил старые воспоминания. И Ферлин не спал, лежа с открытыми глазами и глядя на звезды. Он не любил таких ночей с ясным прозрачным небом. Тогда ему казалось, что на всем свете он остался совсем один. Хорошо, хоть Джек согласился пойти с ним. Мальчишка, ему все интересно. «Ферлин!» «Но...» «Ты говорил, твоему ружью 200 лет». «И что?» «А где ты его нашел? У нас на пустошах?» «На пустошах ничего не найти. Здесь все уничтожено и перемолото. Это я в другой долине у наркоманов выкупил. Они целый склад откопали. И на эти деньги дерьмо покупали». «Какое дерьмо?» «Не понял Джек». «Наркотики!» «Я бы тоже хотел иметь такое ружье». «А зачем тебе?» «Мать защищать, себя. Ну и вообще, эта штука очень серьезная. И я бы хотел научиться стрелять, как ты. Ну, или почти как ты. И чтобы оптический прицел и этот самый блок...» «Баллистический». «Да-да, баллистический». «Разбогатеешь, купишь патронов и научу». «А сколько на них нужно денег?» «Для обучения нужно не менее 500 выстрелов. Новые патроны стоят по лире штука, а старые – десяток на лиру. Но их перебирать еще нужно». «Я помню, ты говорил. А старые – это которым 200 лет?» «150. Это ружью 200 лет». «А здесь что же, 200 лет назад была война?» «Да, была война. Большая и очень жестокая», – сказал Ферлин и вздохнул. «Более жестокая твоей?» «Куда хуже. Корпорации в своей войне хоть какие-то правила имеют. А 200 лет назад здесь не считались ни с военными, ни с гражданскими». «Да ну!» – удивился Джек, привставая. «Почему же нет никаких руин, какие по ТВ-боксу показывают?» «Потому что города были стерты с земли очень мощными термоядерными бомбами». «А где же они были, эти города?» «Повсюду, Джек. Здесь были самые населенные земли. А каждая пустошь – это след от бомбы. Стало быть, раньше на этом месте стоял город». Очередная новость потрясла Джека. Минут 5 он раздумывал, боролся с переполнявшими его чувствами и все порывался что-то уточнить. Но нужные слова не шли. Все было не то. «Выходит, я сейчас живу на краю бывшего когда-то города». «Да, Джек, ваш с матерью хутор находится в бывшем пригороде. Поздравляю». «Почему поздравляешь?» «Потому что в пригороде жили самые зажиточные люди». Джек помолчал еще, пытаясь представить эти города с высокими, как в Нуре, домами, а может и выше. С множеством машин, работающих на бензине и спешащими по своим делам людьми. Но общей картины у него не получалось. «А точно там были города? Может, эти бомбы случайно упали?» Ферлин не выдержал и засмеялся. «Ты чего?» «Ничего. Просто ты своими добавлениями не даешь мне скучать. Это я про бомбы, которые упали случайно». «Нет, Джек, не случайно. В военном архиве я видел старые карты. Так там эти города указаны. Тогда это была единая огромная равнина, безо всяких холмов». «Откуда же взялись эти холмы?» «Холмы – это складки грунтовых слоев, сдвинутые чудовищной силой взрыва. Вот поэтому все пустоши выглядят как огромные кратеры с высокими краями. Такими высокими, что на каждой пустоши имеется свой климат». «Да, это точно. Перейдешь через холмы, и вот тебе уже другая погода. Я это много раз замечал. А как выглядят карты, Ферлин? Карты? Ты не знаешь, как выглядят карты? В свою очередь удивился Ферлин. Ты же в школу ходил. Чему вас там учили? Это ты в школу ходил. Тогда она еще полной была. А когда люди разъезжаться стали, так и учителя поразъехались. Читать, писать вроде научили, и на том спасибо. А географию у нас вел старик Бровар. Он бывший полицейский, поэтому считалось, что знает больше других. Он приносил на урок старый глобус без подставки. Клал его на стол и говорил: «Дети – это наша планета». «И что дальше?» На этом все. Дальше он засыпал прямо на стуле, потому что никогда трезвым в школу не приходил. А ты говоришь «школа», «карты».